Радио, которое знают. Радио «Россия» Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Радио «Россия» Иваново продолжает свое вещание. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И у нас снова замечательный гость, снова замечательный человек в гостях. Здесь в эфире у нас историк, краевед, кандидат исторических наук, директор Государственного архива Ивановской области Александр Семененко. Александр Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие ивановцы. Добрый вечер, дорогие коллеги. 25 мая 1905 года, 115 лет назад, да, началась большая всеобщая забастовка текстильщиков в городе Иваново-Вознесенск. Так гласят все информационные справочники. И эту дату мы не могли обойти стороной. И хотели бы сегодня поподробнее узнать, так ли это, как проходила действительно стачка в Иваново-Вознесенске. Кто нам об этом расскажет? Человек, который возглавляет главный архив области. У него все карты в руках, так сказать, и они у нас разложены здесь. Да, пришел не с пустыми руками. И книги 1920-х годов. Вот да, нас, да, 20-х, 40-х годов. Ну, действительно, события, которые сегодня мы с вами обсуждаем, оно заслуживает того, чтобы о нем говорить подробно. И я всегда был сторонником ничего из истории не изымать, ни от чего не отказываться. Но проходит время, меняются оценки, меняется суждение. Вот, но факты остаются фактами. Ну и когда мы говорим про всеобщую стачку, надо говорить о том, что она очень быстро закончилась созданием органа, который вошел в историю как Иваново-Вознесенский общий городской совет рабочих депутатов. Ну и когда мы говорим, а как же это произошло? Это не могло не произойти только по одной простой причине, потому что по России покатилось красное колесо, первая русская революция, она началась с кровавого воскресенья. В Петербурге. Да, в Санкт-Петербурге. И, конечно же, началась восходящая волна этой революции. Она вот такими волнами, как своеобразная, прошу прощения, пандемия, она покатилась от Петербурга до самых до окраин. Естественно, прикатилась в Иваново-Вознесенск, так как в городе была большая концентрация промышленных предприятий, прежде всего хлопчатобумажной промышленности, большая концентрация пролетариата. Ну, а это предполагало достаточно активные действия для того, чтобы себя выразить. И в эту революцию были вовлечены не только, кстати, пролетарии, не только рабочий класс, но и крестьяне, и интеллигенция. Все были вовлечены. Иногда мы только выделяем вот рабочих, вот, но так были вовлечены все. Вот. Ну, а революция – это такая штука, которая запаливается с двух сторон. Виновата и власть, и виноваты и те, кто этим воспользовался. Ну, вообще, в гражданском конфликте надо понимать, что могут быть две правды. Не одна, которая навязывается потом, или другая, которая потом оспаривается. Вот также в этой истории, которая произошла на Иваново-Вознесенской земле в 1905 году, вот в эти дни, буквально 115 лет назад, в это трудно поверить, но тем не менее это событие случилось. Конечно же, оно было не случайным. Катализатором этих событий были масса нерешенных вопросов. А ведь началось все еще в 19 веке, да? Да, еще в 19 веке множество было нерешенных вопросов, так называемый рабочий вопрос, который правительство игнорировало, потом стало пытаться решать, но, тем не менее, решаемость этих вопросов не успевала за той остротой, которая нарастала. Ну, о чем я говорю? Ну, во-первых, продолжительность рабочего дня. Ну, она была 11,5 часов. Ну, это ну, только трудоголики могут, в общем-то, себе позволить. А мы читали, что вот как раз в 1880-х и 70-х годах рабочий день составлял 12-14 да, часов. И вот тогда стачки первые были, да, первые. И сократили. Потом правительство уменьшило до 11,5, а рабочие требовали, ну, передо мной как раз вот лежат требования вот, рабочих. 8-часовой рабочий день. Уничтожение ночных работ, кроме тех случаев, когда это вызывается техническими условиями. Отмена сверхурочных работ, если они не вызываются техническими условиями. Перед каждым праздником кончать работу сменным не позже 6 часов вечера. Ну и так далее. То есть короткая смена перед праздником. Да, да. Полная плата за время болезни, уничтожение обысков, право сидеть качам и другим рабочим во время работы. Достаточно много требований. Да, требований было много. Мы читали, по-моему, 26 пунктов. 31. Да. Вот мне интересный пункт, по-моему, наверное, будет интересно. Установление празднования 1 мая, это понятно, и 19 февраля, то есть день отмены крепостного права. Хотели праздновать. Да, у нас вот, когда говорим о требованиях рабочих, ну, есть у нас как бы такой выборочный подход к истории, говорить только то, что тебе интересно, и то, что выгодно, особенно история, которая всегда вовлечена в политику, чего тут скрывать, или в идеологию той или иной стороны. Вот эти пункты почему-то, ну, уплывают. Ну, в основном они все были... Даже 1 мая, там, 19 февраля, не сильно, ну да, это уже политические лозунги, но не такие сильные. Ну да, но политики здесь особо-то и не было. Да. Люди хотели просто комфортного рабочего дня, собственно, и человеческих отношений. Вот. Ну и самое главное, там еще какие вопросы были? Вопросы оплаты женщин, их декретных, ну, не, да, вопрос не ставил в декрете, а, скажем так, оплаты во время беременности, возможность, скажем, ухода за ребенком. Кстати, многие потом требования вошли в советские конституции, и сейчас в нашей современной конституции присутствует. Это потом стало, ну, извините за это слово, трендом и в Европе, в Америке, то есть это в Азии. То есть теперь мы к этому как бы приблизились. Наверное, вот рабочие России, Иваново-Вознесенские, были вот закоперщиками вот этих всех. То есть это не взят список, грубо говоря, с французской революции и привнесен к нам. Это свой собственный список требований, да? Да, да. То есть это не... В свое время великий русский историк Ключевский говорил, что иностранный опыт, пересаженный на русскую почву, рождает уродца. Об этом стоит задуматься, когда вот начинается слепое копирование. В данном случае Иваново-Вознесенские рабочие знали, чего хотели, но не будем скрывать, вот за спиной рабочих стояла достаточно сплоченная организация РСДРП, ну, иногда называют большевиками. Дело в том, что Российская социал-демократическая рабочая партия тогда де юре существовала как РСДРП. Там было два течения. Меньшевики – это вот та, значит, группа, которая ближе была к социал-демократии. Вот. И большевики – радикальное течение, которое возглавлял, находясь в эмиграции, Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Вот. И они ставили достаточно вот такие вот жесткие требования перед работодателями. И вот в городе, в котором проживало, вот, скажем, где-то ну, вот в 2014 году было 146 тысяч, давайте отнимем, в 1905 году я не нашел, сколько точно было, но, наверное, 1120. Всего большевиков было 400 человек, около 400. Кстати, тоже имейте в виду, что они не ходили с членскими билетами, со значками. Да, то есть, и с флагами не ходили. И с флагами не ходили. Кстати, это вот когда смотришь вот, уже последние инсталляции музея Первого Совета, с красными флагами не бегали. Вот, пускай не обижаются на меня, но этого не было. Вот, без флагов было. Вот, это уже потом, позднейший нарратив, это уже привнесение, значит... Художественный образ. Художественное осмысление, да. Допустим, есть такой фильм замечательный «Товарищ Арсений» о похождениях Михаила Васильевича Фрунзе, нашего замечательного руководителя, который приехал сюда специально, чтобы колебнуть Иваново-Вознесенских, шуйских рабочих в пользу революции. Приехал он под псевдонимом, кличкой Трифоныч. Вот, уехал, правда, уже как Арсений. И вот, собственно говоря, большая заслуга Михаила Васильевича Фрунзе в том, чтобы он сплотил вот эти все подпольные ряды и, собственно говоря, приблизил Иваново-Вознесенских рабочих к этой всеобщей стачке. 1 мая собрались на Маевку в районе Талки. Это место было уже, скажем так, намоленным для большевиков. Там были кусты, растительность. Ну, там больше такой рощица была, да, получается? Ну, где там ландшафт, лесок, да. Там ландшафт, лесок, там было пеньки, то есть там удобно было, в общем-то, слиться с природой и вообще, как бы так сказать, убежать от наблюдения. Но потом свежий воздух, не надо было надевать повязки, значит, еще какие-то, я шучу, конечно, вот, ну, подышать немного, вот, ну, и там загримироваться под грибников, еще под кого-то, то есть, я не шучу, это на самом деле использовалось, и поэтому было принято решение провести всеобщую стачку, ну, и место было выбрано, чтобы закоперщиком стал Иваново-Вознесенск. И 12 мая, по старому стилю, по-новому, 25 мая, эта стачка началась. Первыми забастовали рабочие фабрики Бакулина в 10 утра, если не ошибаюсь, они прекратили работу. Где фабрика Бакулина находилась? Ее сейчас нет. Это улица сейчас Жиделева, бывшая Посадская. Это в районе современного следственного управления Следственного комитета. Угу. Там вот примерно там остались эти корпуса. Вот. А там дальше, если пройти к Посадской бывшей бане, там стоит 5-й корпус университета. Это вот фабрика Бурлина была, Дмитрий Геннадьевич. Она тоже присоединилась. Так что вот они начали. Ну и к концу рабочего дня все фабрики, включая железнодорожные мастерские, типографии, ремесленники, и даже прекратили занятия в женской профессиональной школе и закрылись магазины. Вот все. Как карантин, все. Угу. И вся эта масса огромная устремилась к городской управе, там, где находился орган городского самоуправления, на митинг. Вот. Всего митингующих было 30-32 тысячи. Вот, собственно говоря, подсчет. Они приблизительные, иногда там 50-60, ну, это глупость, там площадь столько не вмещает. И вот, значит, Евлампий Дунаев, который выступал, вот, один из уважаемых ораторов большевиков, он со своими коллегами дошли до дома Чернова, вот в советское время там торговали хлебом, сейчас там кофе-бин, и там была стояла такая большая бочка, они ее прикатили, забрались, она использовалась как трибуна. Даже вот, видите, ну, ну, если убрать красные флаги, даже видно, да, вот эта бочка, вот видите, стоит вот, вот на этой бочке он залез. Вот. Кстати, у Дунаева была кличка подпольная Александр. Они там все были с кличками. То есть, ну, как это вот, выступил, сформулировал требования. Я не буду сейчас радиослушателей утомлять. У меня даже есть отрывок из речи Дунаева, что он сказал. Вот. Затем поднялась на трибуну женщина, Матрёна Сарментова. У нас тоже улица есть Сарментова, у нее была кличка Марта. Вот. И она сказала о проблемах, вот то, о чем я говорю, женских делах. А затем поднялся Михаил Лакин. У него не было подпольной клички, я, по крайней мере, не обнаружил. Вот. Он сам был не местный, он из города Муром. Я когда был в Муроме, видел памятник, посвященный Михаилу Лакину. Вот. Он уроженец этого города. Вот. Ну и в честь него в Владимирской области назван город Лакинск. Лакинск. Ага. Вот, угу. Чтобы знали. Вот. Он потом выступил. Ну и вот они эти требования оформили, то, о чем мы говорили. А в это время в городской управе сидели гласные городской думы, фабриканты. Вышел городской глава Дербенев, он тогда возглавлял наш город, и он получил вот это, значит, уведомление. Требования. Требования. Кстати, я забыл сказать, Лакин, когда выступал, он прочитал отрывок из стихотворения Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Ну, смысл такой, что вот сидят дядечки, которые, ну, нас обижают, а вот мы тут, значит, хотим своего добиться. Вот. Ну, и фабрикант сказали, что мы подумаем. Вот. Время тянулось. 13 числа опять собрались. Уже с утра с 9 тысяч. Уже то есть, это на следующий день. Да, уже 40 тысяч собрались. Опять выступали Лакин, Дунаев, Сарментова. Вот. И здесь появился старший фабричный инспектор Свирский. Вот. С ним опять был разговор, чего нам ждать. Ну и, собственно говоря, развязка наступает 27 мая или 14 мая, когда фабриканты сказали, что мы не будем разговаривать с толпой, и предложили, чтобы те избрали уполномоченных. от разных предприятий. Выбрали совет. Да, еще слово «совет» не звучало. Угу. Слово «совет» не звучало, и начались выборы. Ну и, если не ошибаюсь, один депутат, или как тогда говорили, уполномоченный, то есть уполномоченный, не уполномоченный, а уполномоченный от 250 рабочих. И получилось, вот у Экземплярского я посмотрел в книге об истории города Иванова, страница 236, около 150 человек. Кто-то говорит 151, сейчас пришли к мнению, что 150, потому что, опять же, никто не проверял, они с мандатами не ходили, и, собственно говоря, надо, чтобы люди понимали, наши ивановцы, от первого совета вообще осталось в оригинале у нас только 6 документов, а остальной массив документов, в общем-то, оказался сначала в Петербурге, потом в Москве, потом оказался за границей и пропал. И у нас есть только вот копии и небольшие материалы именно о самом совете. Угу. Вот, это вот, чтобы было понимание вот, о подлинности того или иного. Но в архиве, кстати, хранятся и другие документы, которые позволили путем сопоставлений... Анализа их, да? Анализа, да. Тут рапорты пристава, письма фабрикантов, частные требования, требования рабочих, донесения полицмейстера. Ну, в общем, вот самые разные, вот видите, переписка фабрикантов и так далее, и так далее. Вот. Кому интересно, этот фонд хранится на улице Пушкина, фонд из партотделов. ФП-281. Есть еще фонд обкома партии. Вот. Александр Михайлович, я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, а потом мы вернемся к требованиям первого совета, который был сформирован, напомним, что уже 115 лет назад. А, дорогие радиослушатели, я напоминаю, 25 мая 1905 года, 115 лет назад, началась всеобщая забастовка текстильщиков в городе Иваново-Вознесенск. И подробности этого события рассказывает нам и комментирует во всех красках историк краевед, кандидат исторических наук, директор Государственного архива Ивановской области Александр Семененко. Александр Михайлович, мы закончили на том, что был сформирован первый, вот так сказать, совет уполномоченных. Собрание, да? Уполномоченных. Собрание уполномоченных. На второй день, получается, уже. В общем, уже 28-го, 27 мая по новому стилю начались выборы, а 28-го он уже был сформирован. И, кстати, по поводу названия, вот в тех документах нигде не встречается, вот я специально посмотрел, собрание депутатов, депутатское собрание, совет уполномоченных. То есть слово «совет» нигде не встречается. Это уже задним числом, вот мы привыкли, что так, вот, называть, да, это. Так называть это слово. Оно вот... Потом вообще, вот я хотел про слово «совет» сказать, многие считают, что «совет» – это вот слово или термин, рожденный революцией. На самом деле «совет всея земли» – это Земский собор, учрежденный еще при Иване Грозном. Пожарский и Минин, когда в Ярославле делали остановку на пути к освобождению от поляков и их приспешников московского государства, у них был временный совет всея земли. То есть слово «совет», термин «совет» был государственный совет при царе. То есть слово «совет» это не является вот таким вот термином, именно принадлежащим только революции. Вот это вот очень важно, а то ведь у нас до смешного доходит. Поэтому слово «совет», оно потом приклеилось задним числом, собственно говоря. Вот. И, видимо, вот как раз от слова «совет уполномоченных», вот это еще одно из тех названий, которое потом... Стало родиной первых советов. Да, и вот у меня, кстати, потому что я немного забегаю вперед, а не могу не сказать, наверное, никто, мало кто, по крайней мере, видел такой документ, а я его специально взял ксерокопию. А мы сейчас видим, дорогие радиослушатели. Да, это письмо Владимира Григорьевича Клюева, первого секретаря Ивановского обкома, замдиректора Института марксизма-ленинизма. От 8 августа 1974 года, я немного забегаю в нашем разговоре. Так вот, я вам просто прочитаю, вот 6-й пункт, он обращается. Именно этот человек потом реабилитировал совет, и под первый совет Иваново, Ивановская область получила очень много хороших проектов. Вот что пишет Клюев. Таким образом, правильное определение Иваново-Вознесенского совета 1905 года, видите, правильное, а до этого тут разные вещи перечисляются, в том числе и ссылка на краткий курс ВКПБ, где первого совета нету термина и вообще совета. И использование его опыта партии при создании советов в Москве, Петрограде, а там уже были советы, и других городах в период Первой русской революции плохо освещается в нашей исторической литературе. Не настало ли время дать объективную оценку этому всемирно историческому событию? Любопытный документ, я со временем думаю, надо будет его опубликовать и прокомментировать, для того, чтобы все точки над «и» расставить, как вообще сам термин «совет» рождался и укоренился потом в исторической науке и в нашем краеведении. То есть с подачи Клюева, получается, в середине 70-х годов, то есть вот Иваново как бренд «Город первых советов», вот он начал развиваться. Именно, всё приклеилось. Что касается того совета, о котором мы говорили, в общем, вот они собрались в 18 часов вечера в Мещанской управе. Это здание сохранилось, эта улица не горела, и сейчас советская. Вот, открыли окна, было душно. Председательствовал Авенир Евстигнеевич Ноздрин. Он был беспартийным, рабочим грабером, хорошо зарабатывал. Он был обеспеченный человек, я подчеркиваю. Вот, среди 150 или 151 депутатов, будем говорить современным языком, где-то 70 человек, 70-71 были членами большевистской партии. Но настоящие организаторы, Афанасьев, Фрунзе, они стояли Бубнов за скобками, то есть они не светились, они были на нелегальном положении. То есть они в этот совет не входили? Не входили. Вот почему. Потому что если бы они засветились, сразу были бы схвачены. Тем более, что полиция не дремала, и у нас есть в распоряжении документы ротмистра Кожеловского. Он, кстати, в фильме «Товарищ Арсений», немного с видоизмененной фамилией выведен, он внимательно за этим делом следил. Вот. И, естественно, потом поступила просьба о том, чтобы прислали бы войска на подавление. И такая попытка будет предпринята 3 июня. С казаками. С казаками, да. Ну, значит, в самом совете 128 мужчин, из них 2 неграмотных. 23 женщины, 5 неграмотных. Женщины впервые вышли на авансцену, то, о чем я говорил. 32 ткача, 16 депутатов, которые занимались слесарной деятельностью. Всего было представлено 30 текстильных профессий. Средний возраст был первого совета 23-25 лет. То есть это были совершенно молодые люди. Молодые, юные, можно даже сказать. Да, даже юные. И поэтому вот какой-то вот такой политической зрелости от них ожидать было тяжело. Вот почему за советом стояли опытные люди. Они как присматривали или давали совет опытным? Да, и вот, значит, на этой Мещанской, в заседании Мещанской управы избрали заместителя Алексеева секретарем Добровольского, потом стали секретарями Грачев и Суховский, и казначеем Найденов. Были избраны финансовая комиссия, собрали 18 тысяч рублей. Вот, потом продовольственное, для распределения продовольствия. Ну и правильно вы мне сказали, в кулуарах закрыли все винные кабаки, лабазы, для того, чтобы дисциплина не вышла за пределы. Значит. Ну и еще, чтобы, вот еще один в ответ, чтобы вот эти все вещи не были использованы против совета. То есть реально городской голова подал в отставку, Дербенев ушел, то есть совет стал, заместил вот эту реальную власть, которая была. Ну и, значит, была избрана стачечная комиссия для переговоров с фабрикантами, а многие фабриканты уже за это время стали потихонечку перебираться в Москву, от греха подали. И оставляли здесь управляющих, надсматривающих за фабриками, за имуществом. И была боевая дружина учреждена, которая охраняла. Это такое вот незаконное вооруженное формирование своеобразное. Возглавлял Станко или Уткин, которые, в общем-то, четко выполняли свои функции, потому что предпринимались попытки изъять руководителей, но я читал рапорт, это не представляется невозможным ввиду плотной охраны руководителей Совета. Ага. Ну, кстати, забегая вперед, Авенир Ноздрин, его ждала трагическая судьба. В 1938 году ему было 76 лет, его арестовали, требовали, чтобы он отказался того, что был Совет, и один из ивановских писателей даже написал роман «Самозванец», и он закончил трагически свою жизнь в 1938 году в подвалах местного управления НКВД. Вот потом был реабилитирован, и теперь его бюст на Красной Талке есть, и вот на здании Мещанской управы. Там он, правда, немного напоминает пожилого Станислава Любшина, чуть-чуть так вот, или Любшина вот такой, вот, ну, я уж не знаю, с чем это связано. Вот, его дневники тоже вот касаются Первого Совета. Угу. Он был романтиком, он верил в лучшее, он хотел, чтобы не только он хорошо жил, но и рабочие тоже хорошо жили. Ну, Первый Совет, наверное, он состоял из всех романтиков, потому что они как бы были первые, и они хотели действительно вот всего самого лучшего. Да, у них были, конечно, делать из них только людей, которые были приверженцами большевистского направления, нельзя. Я еще раз говорю, это многие люди были случайно вовлечены несправедливостью, она была, а что тут греха таить? Еще раз повторяю, революция – это всегда шнур, который запаливается с двух сторон. Всегда есть необходимость кому-то этим воспользоваться. Что касается дальнейших дел, естественно, губернские власти вмешались, когда поняли, что тут сейчас возможно еще и погромы. Была попытка, конечно, разогнать все это дело, но это вызвало обратную реакцию. Революция первая шла на подъем, и это не было просчитано. И в итоге начались порчи оборудование, поджоги дач, значит, всякие другие эксцессы, которые даже Первый Совет не мог сдержать. Да. Но началось все именно из-за первых расстрелов. Вот. Ну, там не то, что расстрелы, это были разгоны. Разгоны. Но, видите, рефлекс любой власти в то время, это касается Европы, США. 1 мая это в США возникло. Вот. Сейчас она как бы под флагманом идет, там, демократия, либерализма и прочее. А в первую очередь рабочих там обидели, откуда пошло 1 мая. И хорошее, и плохое все оттуда идет, да, вот, а мы раз слизываем. Так вот, вопрос-то ведь о чем заключается? В том, что поступили, наверное, необдуманно. И желаемого успеха не достигли. Запрет собираться в Мещанской управе привел к тому, что вот эта вся масса перекочевала на берега Талки. Но я уже говорил, что это место было идеально подготовленное для большой массы людей. Ну и фотографии сохранились того времени. Вот смотрите, да, видите, какое огромное количество народа, да? Вот. И, естественно, что этим управлять было невозможно. Но шло время. Обе стороны уперлись, компромисс так, в общем-то, и не находился. Уже месяц, наверное, шел там. Да, и постепенно-постепенно уже июнь, июль, ситуация накалялась, и в конце концов и рабочие понимали, что уже наступал голод. Есть-то надо что-то. Вот. А еще один маленький момент, которым многие забывают. Я сам об этом долгое время не знал. Оказывается, в это время, ну, видимо, того, что фабриканты перестали охотиться, уехали в Москву, значит, или еще какие-то, расплодилось количество большое волков. Даже волки забредали на территории площади революции и съедали собак, обгрызали, которые охраняли вот эти амбары, лабазы. Вот. Один раз даже волк забежал в мужскую баню. Вот его, значит, мужики голые, значит, ушатами, там, кипятком, да, кипятком выгнали. То есть волк настолько уже, ну, обнаглели, да. Я к чему это все говорю? Детишки боялись, подростки, ходить за ягодами, за грибами, за каким-то вот подножным кормом. Чем можно было кормиться летом. Да, вот, совершенно правильно. И плюс были нарушены связи с деревнями, с селами, ведь многие-то до сих пор хоть и работали, а сохраняли связь со своими вот населенными пунктами, откуда они вышли. И уже не поедешь. Ну, в общем, вот такая ситуация. Ну, и компромисс, в конце концов, был найден. 72 дня продолжалось вот это событие. 72 дня первый год. И в итоге ну и фабриканты понимали, что они несут убытки, началось потихонечку, в общем-то, ну, выход на работу. Выход из кризиса, да, выход, так, да. Вот уже 23 июля по старому стилю конец стачки и, соответственно, Первому совету. 19 678 рабочих уже сразу вышли на работу. Ну, вот я не буду тут утомлять радиослушателей, у меня вот тут есть просто, ну, несколько вот, цифр, да, то сколько получил. Тут Подённо. Ну, вот было, правда, обещание не трогать депутатов. Ну, вот. Вот этих вот, да, ну, уполномоченных первых. Осенью. А как они пришли? Вот как они пришли к решению, что все надо прекратить? А у них был, они собирались, смотрели ситуацию, сколько осталось продовольствия, хлеба, масла, там, деньги, вот это, которые были собраны, истощались. Потом детишки плачут. Ну, в общем, тут вот так. Ну и фабриканты сидели, они понимали, что они потеряли огромные тоже барыши. И вот, в общем, через... У них произошел диалог между собой? А вот диалог-то произошел как раз посредством вот этой стачечной комиссии. В ней принимал участие вот этот самый Свирский. Но осенью ситуация завернулась в обратную сторону, революция достигла наивысшего пика, было декабрьское восстание, были созданы советы в Петрограде, в Москве и так далее, и так далее. И началась реакция. И ряд депутатов были даже убиты. Лакин, Косяков, который, кстати, до этого служил в полиции. Ну и, в общем-то, потом приехала Гинкина, тоже была убита. То есть попали под горячую руку. То есть контрреволюция начала в обратную сторону разматывать. Я всегда говорил, что в революции всегда виноват все стороны. На кого-то валите, там, на царя или на них, еще что-то. Ну, у каждого своя правда. Ясно, что есть определенный спектр политический, который отрабатывает свою фазенду, другие свою фазенду, у каждого своя правота, но реально, в общем-то, страдали простые жители, простые люди, которые вообще, ну, все это, до чертиков все на это надоело. Ну, то есть, вот это событие, 115 лет, которое началось, да, здесь, в Иваново-Вознесенске, оно все равно повлияло на ситуацию в стране на тот момент. Стало все-таки отправной точкой? Я думаю, что оно стало, и самое главное, Владимир Ильич Ленин, лидер большевиков, увидел в этом органе зародыш той будущей власти, которая потом стала очень популярной после свержения царя. То есть экспериментальная модель в Иваново-Вознесенске? Да, она была обкатана, оказалась она идеальной. Вот это элементы соборности, элементы общинности. Это устраивало и крестьян, и солдат, и рабочих. Вот эта модель потом пришла и была реализована. Ну, а потом в 30-е годы все равно она была заменена властью ВКПБ, КПСС, и фактически советы как бы были при власти. Коммунистической партии. А второе рождение или третье рождение Советов было уже в годы перестройки, в 90-е годы. Там тоже был лозунг «Вся власть Советом», помните? Да. Но очень быстро это тоже закончилось большим конфликтом между исполнительной и законодательной властью. Но это, говорит Леонид Каневский, другая история. Что касается Первого Совета, то пытались этот через Первый Совет Иваново-Вознесенск хотел и претендовал на позиции третьей пролетарской страны. Столицей, стать родиной Первого Совета, но Иосифу Виссарионовичу Сталину вот эта самостийность очень не понравилась. Он все это прихлопнул, ряд депутатов Первого Совета, там Дианова и другие, были репрессированы, вообще все было подчищено. В старом цирке было собрание, посвященное 30-летию Совета, выступал Бубнов, он тоже потом был репрессирован. Ну и вообще вот это Иваново-Вознесенское лобби, которое сформировалось, оно было основательно потрепано. Ну и с 32 по 64 год Ивановской области никогда не руководил уроженец Иваново-Вознесенского губернии. Только-только. И вот уже при Клюеве началась, я уже об этом говорил, реабилитация, и под это город, область получили много-много интересных социальных проектов, экономических. И памятники стали появляться, и памятники, да, да, и музей появился Первого Совета, и появился мемориал «Красная Талка», и переименование, этот памятник на площади Революции. То есть он тоже появился в 70-х? Да, к 75-летию. То есть была проведена грандиозная работа по мемориализации и увековечению. То есть вот создание мифа Первого Совета. Уже мифа, да, уже мифа. Вот. И уже уже какие-то факты, которые не укладывались в общее русло, они отвергались, игнорировались. Поэтому вот я принес эти книги 20-х, 30-х, 40-х годов, потому что еще не сформировался миф. В них можно найти множество интересных фактов, которые, ну, собственно говоря, историки того времени или исследователи, ну, считали нужным не скрывать. Поэтому вот такая история. Она не закончилась, она будет всегда с нами. Отказываться от этого не стоит, стыдиться этого тоже не стоит. Это нормально должно восприниматься. Просто надо спокойно к этому относиться. И спасибо вам, когда вот мы можем на эту тему спокойно рассуждать, видеть все плюсы и минусы. Ну, а те, кто считает, что вот только вот хорошее было, ну, ради бога, считает кто-то плохое, тоже ради бога. Но последнее слово за историками, которые должны все-таки четко определять, что же это было. И сегодня на протяжении всей передачи несколько раз была сказана фраза: есть не бывает одной стороны, всегда две стороны, да, несколько мнений. А вот знаете, хотела спросить, участвовали вот в этой всей истории только жители Иваново или другие города? Ну, конечно, была попытка создать нечто подобное в соседних городах, в Шуе, вот, там, где были рабочие. В Кинешме не было, там купили. Да, вот. Но они оказались... В чем проблема? Ведь первые советы, похожие органы, были на Урале созданы в маленьких рабочих поселках. И, собственно говоря, но они не претендовали на то, что они обладали. Там была рыхлая структура, они вот так вот не прославились. И Иваново-Вознесенск именно заявил о себе. Но пошла уже революция на спад, и не удалось зацепиться. Та же Шуя не совсем пролетарский город, там и купеческие, и даже интеллигентские, там и кадеты были, поэтому про юриц вообще говорить нечего. Вичуга слабовато было. Еще раз говорю, вот мотором, реальным двигателем всех этих процессов была еще и партия большевиков. Если в Иваново-Вознесенске их было 400 человек, это хорошая сила. И 70 из них депутаты. Ну, нормально. Вот. То в Шуе, там, в Вичуге, в Родниках, там, конечно, слабенькая ситуация была. Но пришло время, когда уже 17-й год, 18-й, они там свое дело сказали. А потом еще дело ведь еще в качестве людей, в пассионарности. Вот, ведь люди, которые участвовали за коперщиками, были первого совета. Фанасьев был убит, Фрунзе потом был арестован. То есть там сложная началась ситуация. Уже не хватало людей, которые контролировали бы это изменение. Да, и те профессиональные революционеры вынуждены были скрываться. Кто-то был изъят из общественно-политического действия и отправился в Сибирь, еще куда-то, ну, в общем, или в тюрьму. Громобой, там, этот Дунаев, там, или многие там Станка тоже были, в общем-то. То есть власть потом все-таки взяла контроль над ситуацией. Но выводы были сделаны. Но, к сожалению, выводы были сделаны не принципиально, иначе бы не повторился бы 17-й год. Вот. Вот, дорогие радиослушатели, вот такая интересная история. Которая произошла 115 лет, длилась 72 дня, участвовало более 70 тысяч человек. В общей сложности, да. И в итоге мы знаем, к чему все это в итоге пришло. Я еще раз напомню, что сегодня, 25 мая 1905 года, началась всеобщая забастовка текстильщиков в городе Иваново-Вознесенск. И тем самым потихонечку город Иваново стал городом первых советов, и мы знаем, как появились мифы, и мы теперь прекрасно понимаем еще раз в цифрах, кто это были, сколько это было человек, что они конкретно хотели. Я напомню, все эти замечательные истории нам рассказал человек, который взял их не с потолка. Вот перед нами лежат документы. Перед нами лежат документы из Ивановского государственного областного архива, книги «Первый совет рабочих депутатов», «Первый в России», вот «Всеобщая стачка рабочих», книги 900 24-го года, 40-х, 30-х годов. Замечательная история, и историю нужно свою знать. Нужно знать, чтить и разбираться в ней, я так считаю. Главное разбираться, не забывать ничего, разбираться и быть достаточно объективным человеком для того, чтобы извлекать уроки, ну и не забывать, это самое главное. И мне кажется, что Иваново-Вознесенск, а теперь Иваново, должны помнить об этом, гордиться, вот, ну и, собственно говоря, рассказывать. Для кого-то это урок, для кого-то это может быть миф. Но в любом случае это история. Да, в любом случае это героика, но это, в любом случае это все история. И к этому надо относиться с уважением и с пониманием. Дорогие радиослушатели, если у вас есть интерес узнать об этом побольше, гораздо больше, вся информация находится у нас в Государственном архиве Ивановской области. Да, приходите, работайте. Да, можно, можно. Диссертацию, да, вот, диссертацию можно здесь защищать на эту тему. Я напомню, что у нас в гостях был Александр Семененко, историк, краевед, кандидат исторических наук, директор Государственного архива Ивановской области. Дорогие радиослушатели, эфир для вас провели и подготовили Олег Белов, звукооператор. У микрофона были Марина Кирьянова и Александр Павлов. Мы прощаемся с вами, услышимся с вами завтра утром в 7 часов 10 минут. Хорошего вечера. До свидания.